Часть вторая. Лимож. Глава первая. Он лежал на траве и смотрел, как вдали над холмом восходит солнце. Со дня своего приезда сюда он просыпался слишком рано, да и спал плохо, потому что деревенская тишина и покой раздражали его не менее, чем шумная сутолока Парижа. Его сестра, у которой он теперь жил, знала это и втайне обижалась. У нее не было детей, к младшему своему брату Жилю она относилась как к сыну. И то, что ей не удалось за 2 недели, по ее выражению, поставить его на ноги, казалось ей прямым оскорблением Лимузену, чистому воздуху родного края и вообще их семейства. Ей, разумеется, случалось встречать в газетах рассуждения о нервной депрессии. Но она считала, что это скорее каприза, чем болезнь. Вот уже 40 лет, как Адилия с завидным беспристрастием делила время между своими родными, своим мужем и своим хозяйством. И, будучи лишенной воображения и одновременно столь же доброй, просто не в состоянии была поверить, что отдых, сочные бифштексы и прогулки не могут излечить от любого недуга. А между тем Жиль все худел, молчал и даже иногда убегал из комнаты, когда она, например, заводила разговор с Флораном, своим мужем, о последних событиях. Если же она включала телевизор, превосходный, недавно купленный телевизор, принимающий 2 программы, Жиль запирался у себя в комнате и выходил только на следующее утро. Он и всегда-то был взбалмошным путаником, но теперь, видно, и вовсе свихнулся в своем Париже. Бедняжка Жиль. Когда она гладила его по голове, он, удивительное дело, не вырывался, позволял ей ласкать себя, даже садился на скамеечку у ее ног и молча сидел, пока она занималась вязанием, словно у него становилось легче на душе от ее присутствия. Она болтала о всякой всячине, смутно догадываясь, что это его не интересует, зато успокаивает, как успокаивают все вековечные темы. Смена времен года, вида на урожай, соседи. Он решил уехать сразу же после мучительного дня, пережитого в Париже. А так как денег у него не было, одни долги, и кроме того, любой незнакомый человек вызывал в нем страх, он решил укрыться у Адилии в обветшалом доме, который оставили им родители, и куда она после их смерти переехала со своим мужем Флораном, нотариусом, человеком по-детски кротким и беспомощным в делах, и существовавшим только на арендную плату и кое-какую ренту, и жившим в отрыве от событий дня. Жиль знал, что у сестры ему будет смертельно скучно, но, по крайней мере, здесь он сможет убежать от самого себя, от тех нелепых припадков, которые, как он чувствовал, будут повторяться все чаще, если он останется в Париже. Во всяком случае, если он начнет тут кататься по земле, то свидетелями окажутся только овцы на лугах Лимузена, а это все же менее неприятно, чем рыдать на глазах у друзей и собственной любовницы. Кроме того, побыть в обществе родной сестры, другими словами, единственного человека, связанного с тобой естественными, кровными узами, казалось ему просто благословением небес. Всякая нарочитость, все показное вызывали в нем ужас. Теперь ему не в чем было себя упрекнуть. Перед кем бы то ни было, парижскую квартиру он оставил Элоизе, в газете его замещал Жан, он дал им обоим твердое обещание вернуться через месяц вполне здоровым. Но вот он здесь уже 2 недели и близок к отчаянию. Природа тут великолепна, он это видел, но не чувствовал, родительский дом, безусловно, ему мил, но утешения он тут не нашел. Каждое дерево, каждая стена, каждый закоулок как будто говорили ему: «Прежде ты был здесь счастлив, ты был тогда хорошим». А теперь он бочком пробирался по аллеям сада или по коридорам дома, словно вор. Обворованный вор, у которого украли все, даже детство. Солнце поднялось и залило светом зеленый луг. Жиль зарылся лицом в росистую траву, повернул голову вправо-влево, не спеша вдыхая запах земли, пытаясь воскресить то блаженное ощущение счастья, которое раньше приходило само собою. Но даже такие простые радости не приходят по заказу. И он сам себе был противен, будто ломал комедию, притворялся, что любит природу. Вот так же мужчине, прежде пылавшему страстью к женщине, неприятно оказаться с ней в постели, когда эта страсть угаснет, повторять те же слова и жесты, хотя сердце замкнулось и молчит. Он встал, с досадой обнаружил, что пуловер у него вымок, и направился к дому. Это был старый серый дом с голубой крышей и с 2 маленькими смешными коньками. Типичный лимузенский дом с террасой на переднем плане и с холмом позади. Дом, где в любое время года и в любой час пахло цветущей липой и летними сумерками. По крайней мере, так казалось Жиле. Даже теперь, в этот ранний час, когда он, поеживаясь от утреннего холодка, вошел в кухню. Аделя уже встала и, накинув халат, варила кофе. Жиль поцеловал ее. Она что-то пробормотала о воспалении легких, которое ничего не стоит схватить, валяясь ранним утром в росистой траве. И все же ему было хорошо возле нее. Приятно было вдыхать запах кофе и ее одеколона, запах дров, тлевших в камине. Ему хотелось бы быть на месте большого рыжего кота, который лежал на сундуке и сейчас, потянувшись, соблаговолил наконец проснуться. Боже мой, вот она, настоящая жизнь, простая и спокойная. Как жаль, что он способен лишь на несколько минут включиться в эту милую рутину. Тотчас же жизнь с ее неотвязными тревогами набрасывается на него, будто свора гончих, которые дали затравленному оленю трехминутную передышку, лишь бы длилась безумная гонка. В эту минуту в кухню вошел Флоран, тоже в халате. Он был низенький и такой же толстый, как его жена, но с голубыми, огромными, как два озерца, глазами, словно по ошибке попавшими на его румяное лицо. У него была забавная привычка комментировать жестами все, что говорилось вокруг. Если разговор заходил о войне, он загораживал лицо согнутой в локте рукой, а если говорил о любви, прикладывал палец к губам. Поэтому, увидев Жиля, он высоко поднял руку и поздоровался с ним так громко, словно их разделяло расстояние в сотню шагов. «Ну как? Хорошо спал, дорогой. Приятные видел сны». И он бросил на него заговорщический взгляд. Он упорно отказывался верить в болезнь своего Шурина и объяснял его состояние каким-то неудачным романом. Отпирательства Жиля нисколько не помогали. В глазах кроткого нотариуса Жиль был и оставался соблазнителем, которого на сей раз заарканила какая-то дрянь. И, видя Жиля простертым в шезлонге, он бросал ему в утешение какую-нибудь игривую фразу. «Одну потерял, 10 новых найдешь». И при этом судорожно растопыривал пальцы обеих рук. Такие шутки вызывали у Жиля безумное желание расхохотаться и одновременно злость, и он не отвечал. Но, поразмыслив, он испытывал некоторое удовольствие, даже радовался, что Флоран так плохо понимает его состояние. В конце концов, это могло быть и правдой, ведь эта путаница как-то смягчала дело. Так человеку, заболевшему инфекционной желтухой, приходит приятель и, видя на подушке желтый, как лимон, лицо, выражает беспокойство по поводу того, что больной начинает лысеть. «Который час?» — весело осведомился Флоран. 8 часов. День-то какой прекрасный!» Жиль, вздрогнув, повернулся к окну. «В самом деле, какой прекрасный день его ждет! Надо будет свозить сестру в соседнюю деревню за покупками, а себе купить газеты, журналы, сигареты. Вернувшись, он устроится на террасе и будет читать до обеда, а потом пойдет прогуляться по лесу. Возвратившись, выпьет перед ужином с Флораном виски и рано, очень рано отправиться спать, чтобы сестра, которая уже с 8 часов вечера не находит себе места, могла, наконец, включить телевизор. Сам не зная почему, Жиль проявлял к телевизору слишком подчеркнутое отвращение. На минуту ему стало совестно. По какому праву он лишает сестру удовольствия? Неужели посидеть у телевизора — такой уж смертный грех? Ей ведь не очень-то весело живется. Он наклонился к Аделии. «Сегодня вечером я буду вместе с вами смотреть телевизор». «Ой, нет», — возразила она, — «только не сегодня. Мы все вместе едем к Руаргам. Я же говорила тебе на днях». «Ну, значит, я в одиночестве буду наслаждаться телевизором», — шутливо сказал он. «Да ты с ума сошел?» — воскликнула Аделия. «Ты тоже поедешь. Мадам Руарг очень просила. Она тебя знает с 5 лет». «Я к тебе приехал не для того, чтобы ходить по гостям». В ужасе закричал Жиль. «Я приехал сюда отдыхать. Не поеду к Руаргам и все». «Нет, поедешь, невежа. Сердца у тебя нет, хулиган». Оба орали во весь голос, словно вдруг ожили неистовые ссоры их юных дней. А перепуганный Флоран, забавно жестикулируя, тщетно пытался их успокоить, то отчаянно размахивая обеими руками, словно сбившийся с такта дирижер, то назидательно поднимая палец, как проповедник в экстазе. Все было напрасно. Буря гремела целых 5 минут, и чего при этом только не было упомянуто. И покойная мать, и распутная жизнь Жили, и обязанность соблюдать приличие, и непроходимая глупость Аделии. Последнее замечание исходило от Жили. Тут Аделия разразилась рыданиями. Флоран заключил ее в объятия, погрозив Жили кулаком и сделав в его сторону смешной боксерский выпад. И тогда Жиль, ошеломленный, побежденный, тоже обнял Адилию и поклялся, что поедет с ней куда угодно. За это его наградили признанием, что он все-таки славный мальчик. И 8 часов вечера все трое сели в старенький Ситроен Флорана, который он вел так своеобразно, что все 30 километров, отделявших дом супругов от Лиможа, Жилю было уже не до душевных тревог. Он всерьез опасался за свою жизнь.